Глава 12. Леон. Я помнил все, что происходило со мной во сне, словно пережил это в реальности. Мой член болел и пульсировал от потребности разрядки, и, к счастью, мое тело было прикрыто тканью, которая скрывала мое состояние. Но чего она не могла скрыть, так это связанных рук. Ведьма решила перестраховаться и на всякий случай опутала меня прочными веревками. Словно это могло меня удержать. Губы сами начали растягиваться в ехидной усмешке от того, насколько плохо она знала природу Керри. Вряд ли она была в курсе, что ей в руки попал не человек, а дракон. Мне нужно было лишь еще немного восстановить свои силы, чтобы сменить ипостась и навсегда покинуть это богами забытое место. Там во сне на мне были цепи, но вряд ли они были обычными, потому что простой металл не смог бы удержать меня на месте. Но даже не это злило меня, доводя до тихого бешенства, а то, что в памяти на всю жизнь отпечатался вид обнаженного тела ворожеи. И стоило мне о нем подумать, как член снова налился кровью с такой силой, что приподнял мое тонкое одеяло. Кажется, в моей жизни не было момента, когда я ненавидел себя сильнее. Слабак. В конечном итоге я все же покорился ей, пусть и во сне. Предал все, во что верил. Продался за мгновение удовольствия, но даже в этом проклятая ведьма меня обманула, не дав довести дело до конца. Все, чего мне хотелось, это добраться до нее и оторвать ей голову, хотя очень тихий внутренний голос шептал, что я не мог так поступить с девушкой, которая спасла мне жизнь. Мог. Еще как. Мне нужно было просто дождаться подходящего момента, и я верил, что он наступит в самое ближайшее время. В хижине приятно пахло какой-то мясной похлебкой и женским возбуждением. Его запах преследовал меня, забивая нос, сводя с ума своей навязчивостью. Я не знал, чего мне хотелось больше, какой голод утолить. Я бы предпочел поесть, чтобы дать своему организму дополнительное топливо для исцеления. Но, похоже, мой член имел на этот счет свое мнение, как и сама ворожея. «Ты должен поесть», — сказала она, приближаясь ко мне с тарелкой, наполненной ее стряпней. «И что я должен сделать за порцию еды?» — усмехнулся я. «Дай угадаю, признать свое поражение?» «Я была бы рада такому исходу», — устало кивнула она. «Ты все еще не подчинился мне в той степени, которая необходима для завершения ритуала. Наши жизни все еще в опасности, но накормить тебя я предпочитаю просто так. Это моя обязанность». Мои руки были связаны, и я не хотел раньше времени показывать ведьме, что ее путы ничего для меня не значили. С равнодушным выражением лица я наблюдал, как она устраивалась напротив меня, чтобы покормить. У нее был усталый вид, словно пока я спал, она трудилась, не покладая рук. Темные волосы были заплетены в простую аккуратную косу и перекинуты через плечо. Под яркими глазами залегли глубокие тени, а щеки лишились прежнего румянца и казались совсем бледными. Наверное, мне стоило пожалеть ее, но все, что я мог испытывать к человеку, лишившему меня свободы, — это ненависть. Она текла по моим венам вместе с кровью, разжигая в сердце пламя, которое могло уничтожить нас обоих. Но я бы предпочел вернуться на место крушения корабля и выяснить, что случилось с моей командой. Неизвестность убивала меня ничуть не меньше, чем самые неутешительные новости. «Открой рот», — сказала Маэриан, поднося к моим плотно сжатым губам ложку. И я был рад выразить свое неповиновение, глядя ей прямо в глаза и молча отказываясь делать то, о чем она просила. Сон это был или нет, но я запомнил последнюю брошенную мне фразу о том, что я должен был покориться в реальности, и это никогда не должно было произойти. «Глупо сопротивляться», — с понимающей усмешкой сказала эта ведьма. «Если захочешь в туалет, тоже будешь терпеть до последнего». Об этом я даже не думал. И как только ворожея напомнила мне о физиологических потребностях, я почувствовал, в Впрочем, какая разница? Я все равно не имел ни малейшего желания признаваться, что нуждался хоть в малейшей помощи с ее стороны. Но когда мои мысли полностью сосредоточились на том, что мне делать дальше, как бороться с влиянием этой стервы, которая взяла меня в заложники, она неожиданно сжала пальцами мой нос. Это было так внезапно и непредсказуемо, что я открыл рот, чтобы сделать большой глоток воздуха. И ведьма тут же сунула мне между зубов ложку, доверху наполненную едой. Наверное, я мог бы сопротивляться и дальше, выплюнуть угощение прямо ей в лицо, но живот болезненно свело. Организм недвусмысленно напомнил, что мне действительно было необходимо питаться. Поэтому я проглотил все, что было у меня во рту, практически не жуя, и подавил стон удовольствия, так как готовила ворожея действительно великолепно. Мои вкусовые рецепторы готовы были назначить ее своей персональной богиней, и если бы не мое упрямство, мы с этой девчонкой могли бы заключить хрупкое перемирие. Губы ведьмы тронула слабая улыбка, когда я съел практически все, что она мне предложила, и, отставив в сторону миску с остатками, которые в меня просто не влезли, она продолжала сидеть и смотреть на меня, словно ждала чего-то. «Благодарности?» «Теперь ты должен поспать», — сказала Маэриан. «Но на полу будет слишком холодно. Залезай на кровать». «Разделить с тобой постель?» — презрительно скривился я. «Да я лучше окоченею от холода на полу. Я буду спать на кушетке». Она махнула рукой в сторону, где у окна, наполовину отгороженная ширмой, действительно стояла низкая кровать, рассчитанная на одного человека. Я неохотно кивнул и с видом, будто делал этой ведьме величайшее одолжение, перебрался на постель. Мои кости и немного затекшие мышцы были мне за это благодарны. И все же был еще один вопрос, который мне нужно было задать, прежде чем просто взять и уснуть. «Ты снова залезешь в мою голову?» — спросил я, растянувшись на чистых простынях. И все равно было довольно неудобно из-за связанных рук. Ворожея, видимо, успела перестелить постель, и я мог чувствовать только запах цветочного мыла. «В этом нет необходимости». Девушка тоже поднялась и, подхватив миску, отошла к очагу. «Теперь все, что мне нужно, я буду делать в реальности». «Значит, моя пытка продолжится. Тебе не кажется, что эти веревки — слишком слабая защита?» Я поднял вверх запястье, демонстрируя наполовину ослабленные узлы. «Главная защита не они», — усмехнулась ворожея. «А ошейник? Попробуй причинить мне вред, и узнаешь».